сидим в черной комнате, мирно сидим в черной комнате. Нам никто не нужен, нет, никто не нужен здесь за навешанными окнами. Все враги снаружи, ни одного внутри, все враги снаружи, ни одного внутри, все враги снаружи, ни одного внутри, все враги снаружи, ай! Конченые алкоголики, раздолбай и крамольники. Коллектив нас дружен, нам никто не нужен здесь за заколоченными окнами. Все враги снаружи, ни одного внутри, все враги снаружи, ни одного внутри, все враги снаружи, ни одного внутри, все враги снаружи, ай! Иди проверь замки, перепроверь замкни, вдруг там кто-то у входной двери. Себя не обнаружи, лишь не обнаружи, чувствую, они по нас пришли. И что все враги снаружи, ни одного внутри, что все враги снаружи, ни одного внутри, что все враги снаружи, ни одного внутри, все враги снаружи. Мы сидим в черной комнате, мирно сидим в черной комнате. Нам никто не нужен, нет, никто не нужен здесь за заколоченными окнами. Все враги снаружи, ни одного внутри, все враги снаружи, ни одного внутри, все враги снаружи, ни одного внутри, все враги снаружи, ай!